36. «Дядя, садись со мной!» Потянул его за руку Ганс. Оливия пересела ко мне, а он сел прямо напротив меня. Я в восторге. Благо его внимание занимали дети. Уставилась в окно, скорчила лицо с полным отсутствием интеллекта, а в душе бушевал вулкан эмоций. Хотелось задушить его. «Станислава, как ваши дела?» Попробовал начать светскую беседу Абер. «Пока не родила, как рожу, так скажу», буркнула я. Дети рассмеялись, но шутки не поняли. «Вы не настроены на разговор?» Улыбнулся своей фирменной улыбкой. Я прямо уставилась ему в глаза. Мне показалось, что вижу его в первый раз. «Как я могу быть настроена на разговор?» Он перечеркнул мою жизнь. «Стася, а ты взяла наши рисунки?» Зашептала на ухо Лив. Я молча полезла под стол и с особым садизмом стала вытаскивать свой баул. Специально протащила по его ногам. «Это что?» – удивился он. «Я теперь поняла, кого все это время напоминала мне фрау Хельга. У них совершенно одинаковая мимика, с той разницей, что у него одна половина лица обезображена». Сдала меня с потрохами Лив, радостно ответила. «Косметичка, урок на будущее, держи язык за зубами при детях». Он фирменно изогнул свою бровь и улыбнулся. Я вытащила на свет детские рисунки. Мы с ними рисовали сказку. Лив очень хотела нарисовать принцессу, Ганс рисовал рыцаря, а я рисовала дракона. Дети гордо развернули наше художество перед Абером. «Очень красиво», — догадался он похвалить. «Я рисовал рыцаря, Лив принцессу», — объяснял мальчик. «А такого красивого дракона кто рисовал?» — спросил Абер. «Стася», — хором воскликнули дети. «Ёпт, если быть честной по отношению к себе, то из меня художник от слова худо». Абер подавился своим комплиментом, замаскировав его под кашель. «Можете не притворяться, я знаю, что из меня художник никакой», — попыталась поддержать беседу. «Ну, листовки, у вас отлично получалось писать», — вернули мне улыбку. «Упс, не забыл, скотина, я вас предупреждал, что не прощаю предательство, фрейлин». Он очень долго смотрел мне в глаза. Что мне ему было ответить? Я молча отвела взгляд и уставилась в окно. Вот и поговорили. Только его лицо стояло у меня перед глазами. За то время, что я его не видела, мне кажется, он совсем посидел, шрамы загрубели, исказив лицо до неузнаваемости. Абер встал со своего места. Мои колени касались его пальто. Меня прошиб электрический разряд. Он расстегнул серое форменное пальто. На нем была серая форма. Для меня теперь самая страшная форма на свете. Зажмурилась, побоялась удара. Я теперь вообще не люблю, когда со мной рядом находятся люди, тем более мужчины. К себе близко подпустила только детей. «Станислава, ты чего?» — не понял моей реакции он. А меня затрясло от страха. Открыла глаза. «Ничего». Отвернулась, стала глубоко дышать, чтобы успокоиться. Вокруг люди, нельзя показывать свою слабость и страх. Оливия меня обняла. Ганс перелез через стол ко мне на колени и обнял. Я обняла его, машинально поцеловала в макушку. Оливию прижала к себе. Где, интересно, шляется его сестра? Заняла бы его разговором, что ли? Я уговаривала себя успокоиться. Пока он мне ничего плохого не сделает, я забочусь о его племянниках. Все будет хорошо. Спустя продолжительное время мои мантры возымели действие. Я успокоилась. Ганс заснул у меня на коленях, и Оливия прикорнула рядышком, а он молча сидел и наблюдал за нами. Наконец подняла на него взгляд. Фуражку он снял и положил рядом на сиденье. Теперь он сидел как король, один. Руки сложил на груди, сам откинулся на спинку. Да, действительно прибавилось седины в волосах. Также прибавилось знаков отличия на форме. На груди с левой стороны висел железный крест. Как всегда идеален. А о чем думать, не поймешь. Если честно, то и знать не хочу. Мать моя женщина, когда это все закончится? Я пойду покурю. Быстро встал со своего места и двинулся на выход. Я вздохнула с облегчением. Где бы раздобыть валерьяночки, о коньячке даже не мечтаю. Надо нервишки успокоить. Может, тоже начать курить? Говорят, успокаивает. Пока дети спали, у меня занемело буквально все. Если Лив можно было немного подвинуть, то Ганса надо переложить. Только куда? Вернулся дядя, чтоб ему икалось. Нет, курить не буду. От него так воняет хваленными немецкими сигаретами. Что-то я не хочу, чтобы так же разило от меня. Лучше коньячок. О, вот пусть родной дядя его и подержит. Я неловко поднялась со своего места, держа ребенка на руках. Благо, надо только согнуться, чтобы переложить мальчугана офигевшему дяде. Подержите, мне надо выйти, нос попудрить. Быстро развернулась и, стараясь особо не отклянчивать задницу, пошла в сторону тамбура на негнущихся ногах. Ура, тамбур пустой и туалет даже свободен. Прям джекпот. Зашла в туалет, закрыла на замок дверь. Обычный туалет для поезда и запах соответствующий. Не спасало открытое окно. Мне все равно. Вдохнула-выдохнула. Повернулась к маленькой железной раковине, облокотилась. Над ней висело зеркало старое, все в черной точках и царапинах. Из зеркала на меня смотрела худосочная девица с большими ошалевшими глазами. Одной рукой нажала на кран снизу вверх. В ладонь потекла холодная вода. Нагнулась, растерла жидкость по лицу. Надавила еще раз. Умыла лицо. Прошлась по пальцами по волосам. Слава богу, отросли сантиметров на 5. Жаль, просидеть всю дорогу в сортире не выйдет. Открыла дверь и пошла в вагон. Люди тихо сидели и переговаривались. Куда они едут? Многие едут на смерть. Жаль мне их? Нет. Они сами выбрали свою судьбу, когда развязывали войну. Аккуратно добралась до своего места. Дети спали, хотя чему удивляться, если мы встали в несусветную рань. Дядя держал на руках племянника, неловко растопырив локти. Мне стало смешно. Мужик просто не знает, что с ним делать. Его племянник, пусть понянчит. Может, заберете ребенка? Фрейлин попытался спихнуть ребенка мне. «Давайте», — сжалилась на ним. Он осторожно поднялся, согнулся надо мной, перекладывая Ганса. Его дыхание обожгло мою шею. Легкий поцелуй скользнул по щеке. «Спасибо», — шепнул мне на ухо. Быстро разогнулся и вышел из вагона, молча. Японский магнитофон, что это было? 37. Ехали со всеми остановками, наверное, часов 10. Дети успели выспаться, проголодаться. Они, конечно, не сильно перебирают еду, но вареные яйца им по вкусу не пришлись. Колбаска понравилась больше. Пока дети спали, я успела потупить в окно. В голове у меня полная ш, скажем так, неразбериха. И виной всем моим думам Аберштольц, что ему в голову взбрело. Успела попереживать. Ну как попереживать? Как мы, девочки, обычно делаем. Сначала проблему создадим, потом обидимся, затем накрутим себя до такого состояния, что будем сидеть и на месте подпрыгивать от злости. А потом придумаем фееричное решение. Итогом моих дум стало: полковник просто не в себе. Может, вирус какой схватил, но на всякий случай держимся подальше. Ну, наконец-то мамаша соизволила явиться. Раскраснелась вся, глаза блестят, губы распухли. Видать, в соседнем вагоне Вильгельм ехал. Уже подъезжаем. Я детей заберу, а ты проследи, чтобы наши вещи нормально погрузили. И остальная прислуга не разбежалась. Если хоть кто-то сбежит, отвечать будешь ты. Предъявила мне это мадам. Хорошо. Проглотила предъяву. Как мне вас найти? Куда ехать? Мы будем жить в Люблине. Нам выделили дом на окраине. Поэтому я набрала прислугу. Все вопросы будете решать с моим братом. Он сейчас подойдет. Ядовито улыбнулась она. Ну что за бабенка токсичная? Вот с подбитым глазом на нормального человека похожа, а так снова мегера и овца в придачу. С кем мне вообще не хочется иметь дело? Так это с вашим братом. Естественно, все мысли, что я думаю про их семейку, оставила при себе. Вот легок на помине, господин полковник. Подъезжаем. Улыбнулся он. Дети прилипли к стеклу, а у меня почему-то сердце предательски забилось сильней, и чувствую, стало краснеть. Залилась румянцем. Это не про меня. Если я краснею, то становлюсь красная, как помидор. Срочно надо на свежий воздух. Станислава, пройдемте. Пропуская меня вперед, сказал Абер. Я поднялась со своего места, на ходу поправляла платок и застегивала пальто. Вышли в тамбур. Поезд остановился. Двери открыл проводник, где он прятался до сего момента. Абер галантно подал мне руку и помог спуститься с поезда. Мы двинулись сквозь людской поток в хвост поезда к багажным вагонам. Ребята уже стояли на платформе и озирались по сторонам. Михаил Моисеевич и Катя застыли соляными столбами. Саша и Дима напряглись, увидев меня с офицером СС. Только Маришка стояла и радовалась солнцу. «Вытаскивайте наши чемоданы», — приказал он. Ребята забрались обратно в вагон, стали вытаскивать чемоданы на платформу. Я хотела помочь, но мне приказали стоять рядом. К платформе подъехал грузовик. Загрузили в него пожитки его семейства. Наши вещи были надеты на нас, и только сейчас стукнуло мне в голову, что в вагоне я оставила свой баул. «Господин полковник, я в вагоне оставила сумку с детскими вещами. Надо забрать», — обратилась к нему. «Не надо, Хельга все сама заберет», — улыбнулся он. «Да что ж он такой улыбчивый сегодня?» А сердце так горлу и подпрыгнуло. «Спокойно, только спокойно», — завела свои мантры по новому кругу. Ехали до нового дома с ветерком, в кузове машины. В своем мире я очень хотела побывать в Европе, но не получилось. То денег не хватало, то времени. Потом мне из-за долгов закрыли выезд из страны. Сейчас мечта сбылась, побывала в Германии, теперь вот занесло в Польшу. Только мне от этого не радостно. Приехали. Дети носились по двору и выглядели вполне счастливыми. Дом был двухэтажным, типичная европейская постройка. Такой уютненький пряничный домик. Интерьер соответствовал тому времени. Добротная деревянная мебель, тяжелые занавески на окнах, повсюду ковры и масса маленьких безделушек по всему дому на всех свободных поверхностях. Поднялась в детскую комнату. Дети успели меня просветить, куда их заселили. Комната мало чем отличалась от той, в которой мы жили. Там стояли две кровати с высокими матрасами и кушеточка. Я так понимаю, это место для меня. Посреди комнаты стоял мой баул с вещами. Пойду спущусь к ребятам. Им предстояло жить в каменной пристройке. Вместо кровати там были просто тюки, набитые соломой. Грубо сколоченный стол и две табуретки. Ладно, хотя бы тепло. «Стась, ты этого со шрамом знаешь?» — спросил Дима. «К сожалению, знаю. Не стала врать я. Надо раздобыть карту». Вклинился в наш разговор Саша. «С ним надо быть очень осторожными. Это полковник СД. Михаил Моисеевич дал всем понять, что сбежать будет гораздо сложнее. Что-нибудь придумаем». Попыталась приободрить всех Марина. «Главное, что мы ближе к дому», — улыбнулась Катя. «Ребят, я пошла. Мне к детям надо. Марин, шуруй на кухню. Надо этим ужин варганить, а то мадам будет свой аристократический нос морщить». Обняла по очереди девчонок. Ребят постеснялась. Вернулась в дом. Все семейство сидело в гостиной. Старый козел нарисовался и о чем-то увлеченно беседовал с полковником. «Добрый вечер», — поздоровалась с козлом. Тот на меня не обратил никакого внимания. Меня это устраивало полностью. «Станислава, пойдемте в кабинет, мне нужно с вами уточнить кое-какие моменты», — позвал Абер. «Ой, вот только мне этих моментов за поездку хватило». «Конечно», — натянула на лицо улыбку. Мы прошли по коридору и вошли в кабинет, с глухо зашторенным окном и массивным столом посередине комнаты. Свет зажигать не стал. Абер в полумраке подошел ко мне. «Слишком близко. Я хотел отойти. Мне не дали», — прижав к себе. Он зашептал мне на ухо. «Я хотел тебя забыть. Ты предала меня. Я тебя ненавижу. Ты мне снилась каждую ночь. Я запретил себе думать о тебе. Почти тебя забыл, и вот я нахожу тебя в лагере. Кто тебе эти пленные?» «Никто». Попыталась вырваться из его объятий, незаметно. «Врешь, ты за них просила Хельгу». Схватил меня за челюсти, буквально выдохнул слова мне в рот. «Да никто. Просто в лагере, куда вы меня отправили, они мне помогли. Не дали сдохнуть», — объяснила ему. Горячее дыхание обжигало губы. «Почему ты оказалась среди пленных?» «Я не дала себя изнасиловать. Меня избили и выкинули к пленным. Эти рядовые мне помогли. С Мариной уже в концлагере познакомилась». «Ясно». Он обхватил меня за талию и сильнее прижал к себе. Носом я ему дышала в шею. Как на все это реагировать, я не знаю. Поэтому стою столбом. Свободной рукой гладит меня по голове. Перебирает мои волосы, его сухие губы прошлись по моему лицу. «Иди». Резко меня отпустил и отправил вон из кабинета. 38. Вышла из кабинета. «Да что ж такое-то? Он что, спятил?» Пошла в комнату к детям. В комнате меня поджидала фрау Хельга. «Я так и думала, что ты сразу сюда пойдешь», — развалившись на кровати, болтая одной ногой в красивом тапочке. «Чем могу быть полезна?» — проявила учтивость. «Не знаю, что в тебе нашел Абер, но пусть играет, а ты улыбайся». «Поняла меня?» «Да», — скрипя зубами ответила. «Вот тебе платье и приведи себя в порядок. Сегодня вечером составишь ему компанию». «А дети?» — спросила, думая, как отвертеться от прогулки. Она рассмеялась. «Ты смешная. Ты хочешь, чтобы я поверила, что тебе действительно нужны чужие дети? Чушь. Радуйся, что тебя вытащили из лагеря. Если мой брат скажет «принеси тапки», ты принесешь ему тапки и будешь заглядывать ему в глаза. Ты никто здесь. Живо одевайся». Она кинула в меня платьем. «Вот же овечка Долли. Ну, будешь еще женихаться со своим Вильгельмом, хрен тебя выгораживать буду. Полчаса на сборы. Вот тебе мыло. Это су...» — кинула еще и куском мыла в меня. «Все капец». Я накинулась на нее и вцепилась в волосы. «Слушай меня», — прижала ее к стенке и зашептала на ухо. «Еще раз, овца драная, ты будешь так со мной разговаривать. Твой муж и брат узнают, как ты с Вильгельмом время проводишь. А еще твой брат узнает, как вы на детях верность заключенных проверяете. Как думаешь, ему понравится? И своему муженьку ты ничего не скажешь о сегодняшнем инциденте». Приложила ее затылком о стену. «Я под защитой Абера. Он очень расстроится, если его игрушку покалечит. поняла меня, отпустила, развернулась и пошла в ванну, оставила ее хлопать глазами в комнате. Я стояла под струями воды и старалась смыть этот разговор с себя. Я – игрушка, ни больше, ни меньше. Как это не обидно, я всего лишь кукла, заинтересовавшая ее брата. В этом она права. Он хочет, чтобы ему заглядывали в рот и боготворили. Что же делать? Как же сбежать? А меня кто-нибудь спросил, чего хочу я? Нет, мое мнение никого не интересует. Вышла из ванной, одела предложенное платье. Платье было красивое, изумрудного цвета, верх облегающий, а низ пышный. Юбка доходила до колена, к нему прилагался черный кожаный пояс. Мегера выделила мне красивые черные ботинки на каблуке. Принесла тушь и помаду. А что мне сделать из своих 5 сантиметров на голове? Ничего. Мое пальто с дохлой лисой на удивление гармонировало с ботиночками. Почти прилично. Чуть тронула тушью глаза. Слегка подкрасила губы. Вышла из комнаты. Спустилась вниз. Там Абер поджидал меня. «Я рад, что ты составишь мне компанию», — улыбнулся он. «Может, он пьян». Понадеялась на очевидный выход из ситуации. Протрезвеет и его отпустит. Нас отвезли в центр города и высадили на площади. Уже ночь. Что тут можно посмотреть? Пойдем. Потянул меня за руку этот крендель. Я молчала всю дорогу, пока меня водили по задворкам Люблина. Нет, ну что это за ухаживание? Хочешь на девушку впечатление произвести? Своди ее в музей, на выставку или в кафе. Битый час ходить по подворотням города в темноте. Это что-то новое для меня. Может сказать ему, что я уже впечатлилась. На каблуках бегать по брусчатке — то еще удовольствие. Абер, куда мы идем? Я за вами не успеваю. Запыхавшись, задала вопрос. Он остановился так резко, что я вовремя не успела затормозить, и влетела в него. Он меня поймал, но отпускать не спешил. Ты в первый раз назвала меня по имени, зашептали мне на ухо. Ой, ёпт, дура. Надо было молчать, а то еще подумает, что я на все согласна. Меня прижали к стене, начали целовать. Нет, нет, хватит. Пыталась достучаться до него, но то, что я блеяла, ему было до фонаря. Мужик был явно настроен добиться своего. Да что ж делать, я запаниковала. Что там на сайтах советуют, если на вас напал маньяк? Действовать нестандартно. На меня напал, конечно, не маньяк, но близко к этому. Уговоры на него не действуют. Я во всю глотку закричала. Ура, насилуют. Он от меня отскочил как ошпаренный. Ты идиотка? Удивленно спросил он. В туалет хочу. Пусть лучше думает, что на голову больная, чем что я на все согласна. Я произвела фурор. Хорошо, что темно и я не вижу толком выражения его лица. Он надолго замолчал. Потерпи, сейчас придем. Зашагал прочь от меня. Даже за руку не взял. Обломала мужика. Пришли в кабаре. Зашли в тепло. Играла музыка. Слышался смех и разговоры. Запах стоял непередаваемый, состоящий из табачного дыма, дамских духов и дешевого пойла. Швейцар или гардеробщик услужливо раскланился с полковником. Полковник, видимо, здесь бывал не раз. Он меня ткнул носом в неприметную дверь. Это был туалет. Пока шла, успела забыть, куда просилась. Только со мной могло это произойти. На свидание пошла, и оказалась в 3-сортной забегаловке. Он думает, наверное, на большее я не тяну. Нечего и тратиться. Эта забегаловка сделала мой день. Я серьезно побоялась заходить в туалет. Стоя в раздевалке этого заведения, можно подцепить какое-нибудь венерическое заболевание. Спасибо, я перехотела. Улыбаясь, ответила ему. Он в шоке от хода моих мыслей. Хотите выпить? Галантно предложили мне. Здесь? Задала на всякий случай уточняющий вопрос. Да, нет, не хочу. Он очень долго молчал. Швейцар крутился вокруг нас, пытаясь забрать наше пальто. Чего ты добиваешься? Начал злиться Абер. Давайте, выйдем из этого притона и спокойно поговорим. Попросила его. Он показал рукой на выход, пропуская меня вперед. Вышли на улицу и не спеша двинулись по улице. Сейчас же комендантский час? Спросила я. У меня круглосуточный пропуск. Спокойно ответил. Отвернулся от меня и быстрым шагом двинулся вперед по улице. Да подождите, я не успеваю за вами. Схватила его за руку. Объясните, что вам от меня нужно? А разве не видно? Я думал, что от тебя избавился, а ты вновь появляешься в моей жизни. Теперь я буду видеть тебя каждый день. Я ненавижу славян, вы грязные свиньи, а ты меня цепляешь. Я сам не понимаю чем. У меня много женщин лучше тебя, а мои мысли возвращаются к тебе вновь и вновь. Другая бы уже валялась в моей постели и благодарила за то, что вытащил ее из лагеря, а ты артачишься. Я не прощаю предательства. Ты прятала партизана в своем доме, раскидывала глупые листовки, прятала личные дела. Я тебя повесить должен был на площади. Пожалел. Опупеть. Это вы меня так пожалели, отправили на смерть, вот простите, не оценила. И поклонилась ему низко в пояс. Так какого хрена тянете, пристрелите и дело с концом. Его слова очень меня зацепили, я обиделась. Ты заботишься о детях, меня это устраивает. И дети, я вижу, тебе доверяют. Пока ты нужна им будешь жить. Мне стало так себя жалко. Из глаз брызнули слезы. Хорошо хоть темно и не видно, что я плачу. Он развернулся, пошел вперед. Я шла следом и старалась как можно тише шмыгать носом. Заметно отстала. Пусть бежит куда хочет. Мне плевать. Он скрылся уже из виду. Смысла нет куда-либо идти. Меня найдет патруль. Или дождусь утра. Я села на каменный выступ. Решила поплакать от души. Пока ревела, не заметила, как вернулся Абер. «Долго собираетесь сидеть? Комендантский час». Холодно поинтересовался он. «Хочу и сижу. Вам какое дело?» Женская обида понесла меня во все тяжкие. «Свалите с глаз моих, чтобы вас видно не было», с подвываниями сказала ему. Ему, наверное, неадекватные женщины на пути не встречались. «Почему ты плачешь?» Соизволил сесть рядом. «Хочу и плачу», проявила ослиное упрямство. Он вытащил из портсигара сигарету, чиркнул в темноте спичкой. На мгновение вспышка осветила его лицо. Устало затянулся. Я поняла, между нами пропасть социальных устоев Третьего рейха. 39. Вы успокоились? Холодно спросили меня. Почти. Шмыгнула носом. Чего вы сами хотите? Неожиданно спросили меня. Домой хочу. Честно ответила. Вашего дома больше нет. И родных у вас тоже нет. Зачем цепляться за то, чего нет? Надо строить новый дом. Где в лагере? Вы прекрасно сами понимаете, что для таких, как я, места нет в Германии. Мы для вас люди второго сорта. Подытожила наш разговор. Отведите меня к детям. Я специально не сказала слово «дом». Для меня, ни Германия, ни Польша никогда домом не станут. Стася, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Попросил он. Я слушаю. Вытирая тыльной стороной ладони слезы и сопли, сказала я. Он встал. Потянул меня за руку. Я поднялась с насиженного места. Руку мою он так и не отпустил. «Ответьте на мой поцелуй», прошептал мне на ухо. «Зачем? Вы мучаете и себя, и меня», прошептала в ответ. Он наклонился ко мне и коснулся моих губ нежно губами. «Сама не знаю, зачем», ответила. «Я дура». К детям я попала глубоко за полночь. Тихонечко просочилась в ванну, умылась, легла в свою кровать, закрыла глаза, постаралась заснуть. Но после всех приключений, это было непросто. Раз за разом прокручивала в мозгу, что со мной за день произошло. Дура, дура, набитая дура. Вертелась сбоку на бок я. Идиотки клок. Корила себя за свою слабость. Как говорили наши бабушки. Утро вечера мудрее. Утро началось для меня с крика. Внизу орала фрау Хельга. Оглянулась. Дети сидят на кроватях, как совята, и хлопают глазами. Быстренько оделась, умылась. Сказала детям одеться и умыться. И пошла под неправедный гнев фрау Мымры. Если косанули мои ребята, то дело плохо. Тихо стала спускаться вниз. Оказывается, она орала на Абера. Ты должен был сказать мне. Не унималась эта женщина, ты только приехал. Что я здесь буду делать? Отвези меня обратно. Успокойся. Сюда перевели твоего мужа. Смирись. Спокойно попивая утренний кофе и пытаясь при таком шуме читать газету, отвечал ей полковник. У него как нюх на меня. Только я прижупилась в коридоре, чтобы послушать суть конфликта, он повернулся в мою сторону. «Стася, доброе утро!» и улыбнулся. Походу, его дурь не вышла из головы, как я надеялась. «Доброе утро! Дети уже проснулись, сейчас закончат умываться и спустятся на завтрак». Натянула дежурную улыбку на лицо. По-быстрому смылась в кухню. Там за кухонным столом сидели ребята и грели уши. «Стась, чего они там глотки дерут?» – спросил Сашка. «Фрау домой хочет. Ребят, полковник по-русски разговаривает, так что аккуратнее в разговорах», – проинформировала их. «Стася, пойдем поговорить надо», – дернул меня Дима. «Мы вышли с ним на улицу. Куда ты с ним на помаженное ездила?» – задал вопрос Дима, которого я боялась. Врать ему я не хотела. «А ты как думаешь, зачем?» – прямо в глаза посмотрела ему. «Ты с ним была?» «Была, но не в том смысле, в котором ты подумал. Меня потащили в местный кабак для фона», рассказала полуправду я. «Будь осторожнее», хлопнул по плечу меня парень. Вернулись на кухню, там Маринка суетилась у плиты, готовя завтрак детям. «Дети сегодня будут есть овсяную кашу на молоке. Нам предлагалось есть ту же кашу, только на воде, и запить цикорием. В гостиной посадила детей завтракать. Мадам удалилась к себе и сказала, чтобы ее не беспокоили. Абер потянул меня в кабинет разговоры разговаривать. Вот блин, от его разговоров в душе у меня кошки скребут. Он тихо подошел ко мне, провел теплой ладонью по лицу, коснулся губами моих губ. Я закрыла глаза. Я в этом не участвую. Посмотри на меня, тихо попросил он. Я замотала головой. Я хочу посмотреть в твои глаза. Я еще сильнее зажмурилась и замотала головой. Я сегодня уезжаю на передовую. Он меня обнял. Одной рукой стал гладить по спине, другой зарылся в мои волосы, продолжая целовать меня в висок. Что творится у меня в душе и голове? Полный разлад ума и сердца. Я посмотрела ему в глаза. У тебя удивительные глаза. Я ни у кого не встречал такого цвета. Иногда посмотришь, они карие, в другой раз они зеленые, а сейчас я вижу, они у тебя зеленые с карим ободком. Опять понеслась душа в рай с этими проклятыми поцелуями. Иди, скоро за мной приедет машина. Выпроводил меня из кабинета. Я пошла в детскую, села на кровать. Срочно надо потупить в стену. Прискакали дети. Стась, расскажи сказку. Пристал Ганс. Оливия села рисовать. Какую? Спросила у детей. Давай про принцессу. Попросила Лив. Утром мы просидели в комнате. Фрау Хельга соизволила зайти к нам. Дети, идите попрощайтесь с дядей, он уезжает. Все вышли на улицу, проводить полковника. Там уже ждала машина. Фрау Хельга повисла у него на груди и рыдала. Дети облепили его, целовали и просили приехать поскорее. Вскоре начали хлюпать носами и вытирать ладошками глаза. Я стояла столбом. Наконец он сел в машину и уехал. Вернулись в свою комнату. Дети продолжали хлюпать носами. Я села на кровать, обняла подушку и разрыдалась. Все-таки дуры мы бабы, и сами не знаем, чего хотим. Что Бог не делает, все к лучшему. Надо думать, как смыться отсюда. Я просто не могу подвести ребят. Хватит. Один раз уже подвела. Больше не имею права. 40. Фрау Хельга решила открыть частную клинику. Клиника — это сильно сказано. Так маленький медицинский кабинет. Раз ей в руки попался доктор и медсестра, решила подзаработать на местном населении. Естественно, Михаил Моисеевич и Катя ничегошеньки не видели из тех денег и вещей, что несли люди за прием. Детей она оградила от моего пагубного влияния. Ей не понравилось, что дети слишком ко мне привязались. В мои обязанности входила работа переводчиком в медицинском кабинете. В общем, неплохо. Без детей, правда, скучно. В основном приходили поляки, они не знали немецкого, который знала я. На пальцах и схожестью языков мы объяснялись. Заглядывали и немецкие солдаты. Недуги были разные, у кого голова, у кого попа. Нет, серьезно, обращались вояки с чирием на упомянутой части тела. Кабинетик был малюсенький, буквально 2×2. Стоял там письменный стол, две табуретки и ширма. Седалищных мест на всех не хватило, но нашу фрау такая мелочь не заботила. Сидеть нам полагалось, видимо, по очереди, либо по старшинству, либо по младшинству. На ЦУЭНФА будем решать, кто первый сидит. Михаил Моисеевич пытался выторговать кушетку или лавочку для осмотра, на что ему было отвечено: «Я подумаю». Но хотя бы наша фрау позаботилась о инструментах. Она принесла довольно неплохой набор полевого врача. Низкий поклон нашей благодетельнице. Разрешение на работу и ограниченное передвижение по городу она нам выбила. Все было четко прописано, по каким улицам нам можно ходить и в какое время. На нашей повседневной одежде появилась опостылевшая нашивка ОСТ. Восточный рабочий. Это все фигня, по сравнению с тем, что мы с ребятами почти не пересекались. Я думаю, она об этом специально позаботилась, чтобы у нас не хватило ума бежать. Но мы все равно собирались ночами, жертвуя своим сном, разрабатывали план побега. К местным, мы понимали, нельзя. Сразу же сдадут. Пока работали, насмотрелись всякого. Наше окно выходило на главную улицу. Мимо него проходили толпы людей. Это были евреи, их переселяли из своих домов в гетто. Устраивали погромы. Колонны солдат, идущие на фронт. Патрули с немецкими овчарками. Гражданских людей на улице практически не находилось. Сидим, мозгуем, как бы нам поесть и не спалиться. Сегодня пациентов было немного. Так, по мелочи. Стук в дверь, но какой-то нерешительный. «Стась, открой», — попросил доктор. «Была моя очередь сидеть на табуретке. Мы решили, что для Михаила Моисеевича будет табуреточка личная. Все-таки он намного старше нас, а мы уже будем сидеть по очереди». Я нехотя подняла с места свои вторые 90, пошла открывать. Катюха быстренько заняла табуреточку. Я прям возмутилась таким хамством. Показала ей кулак. В ответ она мне язык. Девочки. Рассмеялся доктор. Я дернула дверь на себя. На пороге стоял закутанный в одеяло ребенок. Мальчик или девочка. Распознать я не смогла. Дже не добры. Тихонечко произнес он. Я уже поняла, что нам сказали добрый день. Здравствуй. Заходи. Отошла в сторону, давая ребенку зайти. Прошу пана помоц. Обратился он к доктору. Что у тебя болит? Спросил Михаил Моисеевич. Ребенок замаха руками. Со взрослым сложно объясняться без знания языка, а с ребенком еще труднее. Местное взрослое население хотя бы базовые слова знало на немецком. Так и общались. А ребенок говорил только по-польски. Я попробовала задать вопрос по-немецки. Так он чуть не расплакался. Спустя полчаса шарат. Он схватил за руку доктора и потянул за собой. Мы поняли, наверное, взрослому плохо. А ребенок прибежал за помощью. Катя, оставайся в кабинете, распорядился доктор, одеваясь. Мы со Стасей посмотрим, чем помочь сможем. Если патруль остановит, я с ними объясниться не смогу. Хорошо, только осторожнее. Заламывая руки от волнения, попросила Катя. Мы вышли на улицу. Ребенок уверенно потащил нас по закоулкам. Хоть бы дорогу назад найти. Шли не очень долго. Притянули нас к церкви. Католическая часовня. С высокими витражными окнами и острыми шпилями. Красота. Ребенок потянул нас за часовню. Спустились в подвал. Там в потемках сидело около 10 детей, мал-мала меньше. Свет давала только печь-буржуйка, с ними была монахиня. Один мальчик лет 14 лежал на полу и тихонечко скулил. Михаил Моисеевич быстро опустился на колени перед ним и быстро начал осматривать. «Свет», — быстро сказал он. «Я обратилась на немецком к монахине, она меня поняла». Быстро принесла маленький огарочек свечи и зажгла. Я держала свечку. Оказалось, у мальца рваная рана на ноге. «Тебя покусала собака?» – спросил доктор. Малец затравленно глянул на монахиню. Она только кивнула головой. «Мыло есть?» Дети повозились в вещах и достали малюсенький обмылочек. «Надо рану промыть». Спустя время нагрели немного воды. Доктор хорошо намылил рану и сполоснул водой. Чтобы после укуса собаки рана не воспалилась, «надо промыть хозяйственным мылом», — объяснял он, перевязал. Промытая рана выглядела не так устрашающе. Монахиня тенью стояла за нашими спинами. Когда доктор сказал: «Все, нам пора», она упала перед нами на колени и слезно попросила не выдавать их. Оказывается, она прятала в этом подвале еврейских детей, чьих родителей забрали в концлагерь. Я только сейчас разглядела испуганных малышей, когда глаза привыкли к потемкам. На их курточках и пальтишках были нашиты желтые звезды. Иржик, так звали пострадавшего мальчишку, пытался достать для них еды. Немецкие солдаты натравили на него собаку. Когда он подошел к ним и попросил немного хлеба, «Отпорите все звезды с их одежды, побрейте на лысо всех, на вопросы отвечайте, что это польские дети, родители их погибли или на фронте с немецкой стороны, естественно, а почему на лысо побриты, скажите, эпидемия в шее», посоветовал доктор. Монахиня попыталась в благодарность впихнуть нам деревянное распятие. Мы не взяли. Может, она поменяет его на еду для детей. Возвращались мы молча и быстро. До главной улицы нас проводил тот же ребенок. До свидания. Попрощались с ним. Он пробормотал что-то похожее на «до свидания» и убежал в сторону церкви. Нам разговаривать почему-то не хотелось. 41. В потемках возвращались домой. Маленькие дети не выходили у меня из головы. Как же помочь? Мы, взрослые, зачастую не можем справиться со своими эмоциями и желаниями, и с непередаваемым чувством голода. Они же совсем маленькие. Сидели на кухне, ужинали похлебкой. Марина постаралась. Подошли Дима и Саша. Я зачерпнула несколько ложек и отодвинула тарелку. Маришка удивленно на меня посмотрела. «Ты чего? Не могу я есть, зная, что малыши сидят голодные». Опустила голову и тихонечко ответила. «Какие малыши?» — шепотом уточнила она. Ребята пододвинулись ближе, чтобы услышать наш рассказ. «Вот же ж твари!» — в сердцах ругнулась повариха. «Марин, надо похлебку слить в банку, а завтра тихонечко вынести». Сразу начал решать проблему Дима. «Нас утром отправляют убирать грязь со стороны улицы. Я банку спрячу в урну. Вы, когда пойдете на работу, вытащите ее», — внес свое предложение Саша. «Хорошая идея», — похвалила Катя. Санек покраснел. «Нет, вы доедайте свои порции, а я завтра с утра буду греть вам завтрак и тепленького налью, и закутаю тряпками, чтобы немного теплое было. Мы отделили половину от своих кусочков хлеба и сложили в чистую тряпку. Это 6 кусочков и еще потом отломаем. Как раз всем по чуть-чуть хватит. С утра Маринка все подготовила, вышла примерно 3-литровая банка и 12 половинок хлеба. Конечно, это очень мало, но если возьмем больше, начнутся вопросы. Хлопчики уже ушли. Маринка занялась завтраком для господ. Стась, забыла тебе передать. Обернулась она от плиты. Возьми под корзиной, дети тебе передали. Я подняла корзину. Там лежал детский рисунок. На нем нарисованы были человечки, под каждым была подпись печатными буквами. Оливия, Стася, Ганс, мы скучаем. Я аккуратно сложила рисунок и положила в карман. Передай им, что я тоже сильно скучаю. Попросила Маринку. Детям наняли учителя, это очень хорошо. И определенно они делают успехи. Пойдем, пойдем, надо быстро уйти до того, как все встанут. Поторопила меня Катя. Мы быстро собрались и вышли на улицу. Ребята вовсю мели улицу. Я быстренько расстегнула пальто, опустила руку в урну рядом с воротами. Вытащила банку, запихнула за пазуху. Посоветовавшись, мы решили, что Катя идет в кабинет, растапливает буржуйку, а мы пробуем вспомнить дорогу к часовне. Плутали по дворам вдвое дольше, но нам повезло, мы ни разу не наткнулись на патруль. Вышли наконец к часовне, спустились по ступенькам вниз и постучались. «Откройте, это доктор». Поскреблась я в двери, потому что открывать нам не спешили. Тихонечко заскрежетал засов, открыла монахиня. За ней стоял пожилой священник с лопатой наперевес, готовый защищать детей ценой своей жизни. «Мы, детям немного еды принесли», расстегивая пальто, быстро объясняла я. Вытащила банку и тряпку с хлебом. «Спасибо, спасибо». Начала благодарить монахиня. «Извините, что мало». Начала оправдываться. Мне от ее благодарности стало не по себе. «Сохрани вас, Господь, благословил нас священник». Попрощались и быстро побежали в кабинет. Как оказалось, очень вовремя. Спустя, наверное, час, нарисовалась наша фрау. Пришла собирать подношения. С собой она привела патруль. Нас обыскали. К счастью, рисунок не нашли. Они просто для формы похлопали по карманам. Наверное, заволновалась, может, себе чего-нибудь присвоили. У нас не было ничего лишнего. Все вещи и деньги, которые нам принесли в качестве оплаты, лежали на месте. Она только недовольно поджала губы. Как оказалось, среди наших пациентов был засланец, чтобы нас проверить, воруем мы у нашей госпожи или нет. Обломалась. Хотелось улыбнуться, но пришлось скорчить напуганную мину. Наконец все лишние вымелись из кабинета. Мы спокойно выдохнули. Доктор сел на табуреточку возле окна. Я и Катя играли на цуэнфа, кто будет сидеть. Я показала эту детскую забаву, ей понравилось. Работать сегодня нам не дали. У нашего окошка остановился черный Мерседес. Из него вышел, угадайте кто? Правильно, Аберштольц. Ёпрст, что он здесь забыл? Выругалась я. Ничто, Акова. Подковырнула меня Катюха. Самая умная. Огрызнулась в ответ. Дверь открылась так резко, чуть не слетела с петель. «Что вы здесь делаете и почему не с детьми?» Вместо «здравствуйте» прорычал он. «Здравствуйте, господин полковник. Ваша сестра определила меня переводчиком на работу в медицинский кабинет. Тихо по-подлому заложила овечку. Вы знаете польский?» Ехидно уточнил он. «Нет», растерялась. «Собирайтесь, с сестрой я поговорю позже». Развернулся и вышел на улицу. Помахав на прощание, ошалевшим от такого напора друзьям, поплелась следом. Возле машины он посмотрел на меня оценивающе. Быстро сорвал с пальто нашивку ОСТ. «Вы немка, привыкайте, садитесь». Озадачил меня этот индивид. Двери машины нам открыл молоденький солдатик. Меня повезли по городу. Я с интересом смотрела в окно. На раздражающий фактор, сидящий рядом, просто не обращала внимания. Подъехали к уютному кафе в центре города. Солдатик помог мне выбраться из машины. Кафе располагалось в двухэтажном здании на первом этаже, можно даже сказать, на полуподвальном этаже. Окна расположены над дорогой. Чтобы подойти к двери, надо на пару ступенек спуститься вниз. Красивая деревянная дверь открывалась на улицу, задевая колокольчик, висящий над ней. В помещении вкусно пахло кофе и выпечкой. Я глубоко вдохнула аромат, непроизвольно сглотнула слюну. Они только открылись. Посетителей еще не было, мы первые. Все столы в зале были свободные. Мне галантно предложили сесть за ближайший стол, отодвинув от него стул. Я опустилась за стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью. «Спасибо», — поблагодарила полковника. «Что вы будете?» Протянули мне меню. «Я не понимаю, что написано». Попыталась улыбнуться. «Что-то все эти ухаживания мне не нравятся. Как говорил знаменитый Папандопола, чую грандиозный шухер. Он подозвал официанта и сделал заказ. «Вы будете кофе и пирожное?» Повернулся ко мне и задал вопрос. «Пирожное, а можно?» Затупила я. На мой ответ он только закатил глаза. Через несколько минут принесли наш заказ. Я старалась есть и пить аккуратно, и по возможности не постановать от наслаждения. Как же давно не ела я сладкое. Полковник ограничился бокалом коньяка. Еще и алкаш на мою голову. Разве нормальные люди завтракают коньяком? Но мне интереснее было заниматься своим пирожным, чем вникать в его пищевые пристрастия. 42. Из последних сил сдерживаюсь, чтобы не попросить еще. Пирожное и кофе просто восхитительны. Спасибо. Еще хотите? Нет, спасибо. Тогда, собирайтесь. Поторопил меня Абер. У меня мало времени. Мне было жаль уходить из кафе. Спасибо, что уделили мне свое время. Я вас чем-то обидел? Обернулся он. Нет, с чего вы взяли? Улыбнулась ему. Сама не знаю, на что обиделась. Вроде бы все хорошо. Кофе попила, пирожное съела. Радовалась бы, но нет, душу царапнула глупая обида. Сколько у вас времени? Поинтересовалась у него. А что? Немного удивился он моему вопросу. Обычно он ставит перед фактом, что будем делать, а я вопросов не задаю. Давайте просто погуляем по городу. Хочу посмотреть город, предложила. Зачем? Хочу почувствовать себя человеком. Хмыкнув, дал свое согласие. Вышли на улицу. Куда пойдем? Спросил полковник. Мне все равно, давайте прямо. Улыбнулась ему. Не спеша идем вдоль улицы, она слегка забирает наверх. Чем вы будете заниматься после войны? Неожиданно для себя задала вопрос. Не знаю. Растерялся мужчина. Я по образованию архитектор. Наверное, занялся бы проектировкой зданий, восстанавливал разрушенные. Вы рисуете? Прицепилась к нему. Да. А чем вы хотели бы заниматься после войны? Решил поддержать разговор Абер. Его вообще вся ситуация походу забавляла. Я звонко и искренне рассмеялась. Боюсь, не доживу до конца войны. Мне кажется, что я и так живу взаймы. Засыпаю с мыслью, что могу просто не проснуться. Радости мне новый день не приносит. Тихо ответила. Радуйтесь, что живы. Посоветовал он. Увы, не могу. Я хочу семью, детей. Хочу домой. Война разделила мой мир на до и после. Если до, я мечтала, строила планы, хотела жить, то сейчас не хочу. Я замолчала, а в голове мысли продолжали крутиться. От кафе мы уходили все дальше и дальше. Я не кривила душой. В своем мире я хотела простого человеческого счастья. У меня трудный период был. Был страх коллекторов, было безденежье, были глупые мысли, что жить не хочу. Но это была сиюминутная слабость. По сравнению с тем, что я увидела на войне, все мои переживания в том мире – обыкновенная глупость, порожденная собственным эгоизмом и себелюбием. А сейчас могут убить в любой момент. Человеческая жизнь на войне ничего не стоит. В своем времени рабство это было как-то абстрактно. По новостям, конечно, передавали всякие ужасы, но это было далеко. А я сейчас нахожусь именно в рабстве. Я не могу просто выйти на улицу без разрешения, купить себе пирожное, кофе. Рядом идет человек, от которого по сути зависит моя жизнь. Он ко мне пока благосклонен, но что будет дальше, когда я ему надоем? Между ним и мной выбит номер на руке. Давайте пойдем обратно. Развернулась и пошла обратно. Признаться, я не понимаю ход ваших мыслей, озадаченно сказал он. Я открою вам страшный секрет. Повернулась в его сторону и, улыбаясь, сказала. Я сама не понимаю ход своих мыслей. Это как банка с огурцами. Вроде по одному легко выходит, а попробуй наклони, огурцы пытаются вывалиться все сразу. Так же и мои мысли. Прогулка не принесла мне удовольствия, только растеребила душу. Кто тебе? Сама себе нагадила. Оказывается, сегодня вечером у фрау Хельги высокопоставленные гости. Нас пригнали домой пораньше, чтобы мы помогли Маринке приготовить ужин и накрыть на стол. Фрау выставила на стол все самое лучшее. Хрустальные бокалы, серебряные столовые приборы, белые накрахмаленные салфетки. Мне поручили сервировку стола. Спасибо моей учительнице по технологии. Она долго пыталась вбить в наши крашеные подростковые головы уроки домоводства и этикета. Знания действительно пригодились. Стол накрывался на 15 персон. Фрау ходила и пристально следила за моими действиями, только и шипела. «Все должно быть идеально. Иди на кухню», — приказала она. «Скоро гости будут прибывать. Переоденьтесь. Будете подавать на стол». Мне и Кате на этом пиршестве выпала роль официанток. Когда я только вынесла в столовую блюдо с закусками, у меня в глазах зарябило от обилия офицерских чинов, сидящих за столом. нашему счастью, на нас никто не обращал внимания. Ну, почти никто. Абер из-под лобья украдкой следил за мной. Вино текло рекой, но что удивительно, и никто не орал про взятие Москвы. Скорое окончание войны, наоборот, все сидели напряженные. Когда мы закончили разносить еду, фрау приказала удалиться на кухню. Срочно нужно погреть уши. Самые интересные разговоры начнутся, когда алкоголь развяжет немного язык этим воякам. Надо подождать. На кухне все были в сборе, спать никто не ложился. Так тихо, приказал Дима. Стася, надо подслушать разговор, может, начнут обсуждать, как дела обстоят на фронте. Я только кивнула. Тихо вышла из кухни, встала в коридоре. Надо подумать, куда бежать, если начнут выходить из комнаты. Сначала разговор шел в полголоса, затем разгоряченные алкоголем солдаты стали все чаще и чаще вести диалог на повышенных тонах. Разговор сводился к тому, что они обломались. Теперь русский Иван ведет наступательные бои, освобождая захваченные территории, и скоро будет у границы Польши. Я от избытка эмоций, чтобы себя не выдать никаким радостным звуком, прикусила кулак. Еще чуть-чуть, у нас есть чертежи нового оружия, мы запустим здесь производство, тогда война будет выиграна в считанные часы, высказался чей-то истеричный голос. Давайте выпьем за победу Третьего рейха. Судя по звуку отодвигаемых стульев, пить собрались стоя. Я прислонилась спиной к стене. Скоро Красная Армия будет в Польше. В зале люди завозились. Я побоялась быть обнаруженной, быстренько ретировалась в кухню. Надо сообщить новости друзьям. 43. Наши сидели в кухне за столом. Разговоров слышно не было. Ребята, Красная Армия скоро подойдет к границе. С улыбкой сообщила своим. Катя закрыла глаза ладонями. Маринка уткнулась в кухонное полотенце, которое держала в руках. Старый доктор устало снял очки и судорожно стал вытирать их полой своего пиджака. Сашка кинулся ко мне и крепко обнял. «Я знал, что дойдут», — твердил он мне на ухо. Только Дима о чем-то напряженно думал. «Стась, о чем еще они говорили?» Подошел он ко мне. «Там какой-то истеричный хлыщ говорил про новое оружие, которое позволит им быстро победить». «Ясно. Ты его видела?» «Нет, но по голосу узнать смогу. Надо за ним последить. Если это офицер, то у него и карта имеется. Нам карта до зарезу нужна, и про оружие надо выяснить. Девочки, надежда только на вас. Нас и близко не подпустит». Я кивнула. «Надо задержать их на несколько дней». «Только как?» Задумалась, на чем они сюда добирались. «На машине. Она на улице стоит. Там офицер за рулем был», — ответил на мой вопрос Саша. «А можно что-нибудь сломать в машине? Вряд ли они себе быстро транспорт найдут, но только чтобы это выглядело как естественная поломка». Пытаясь сообразить, что может сломаться в машине, на ум пришла моя машина, но была одна загвоздка. В моей машине ломалось все. Права у меня были, и водила я машину. Вспомнила свою синюю десяточку. Как сейчас помню, заглохну где-нибудь на дороге, а стартер не работает, приходилось вылезать из машины, открывать капот и лезть, с отвертки заводить, а другие водители мне сигналят, кто смеется над моими ритуальными танцами вокруг машины, кто у виска крутит. Как же мне этого не хватает. Все спать, а я буду думать, — скомандовал Дима. Снилась мне всякая муть, то я убегал от чего-то или кого, то потом приснилась бабушка, которая одними губами произносила «беги». В общем, встала весьма в скверном расположении духа. Утром все валилось из рук, сон никак не выходил из головы. Фрау нас предупредила, чтобы мы, пока в доме гости, никуда не выходили, а были на подхвате. Надо навестить детей, пока есть возможность. Я тихонечко просочилась в комнату к детям. Они еще спали. Присела аккуратно на кровать Клифф и потрепала ее по макушке. Она открыла глаза и мне улыбнулась. «Привет, доброе утро, Соня», — улыбнулась ей в ответ. Ганс еще сопел в подушку у себя на кровати. Моя кушетка так и стояла бесхозной. «Стася, я должна тебе кое-что рассказать». «Что, милая?» Я очень удивилась, даже испугалась перемене в ее настроении. То она мне нежно улыбалась, то буквально за секунду ее взгляд стал серьезный, настороженный. «Тебе надо бежать. Я слышала, как отец обсуждал с другими, что скоро мы уедем в Берлин. А мама спросила, куда слуг. Отец ответил, что вас в лагерь Майданик отправит на ликвидацию. Для меня это был такой нежданчик. А дядя согласен с этим решением?» Не веря своим ушам, спросила я. «Я не знаю», — чуть не плача проговорила девочка. «Спасибо, милая», — поцеловала ее. «За меня не бойся, береги братика», — успокоила я плачущую девочку. «Слышишь, все будет хорошо», — крепко ее обняла. У самой глаза на мокром месте. Ребенок пытается спасти мне жизнь. Ты знаешь, где вы будете жить в Берлине? Девочка только отрицательно помотала головой на мой вопрос. На прощание ее поцеловала и шепнула на ушко. Может, Бог даст, свидимся. Потихоньку спустилась на кухню. Ребята завтракали. Я оглянулась. Где хозяева? Спросила с осторожностью, глядя на дверь. Стася, что случилось? Как всегда, Дима смотрел прямо в душу. Надо бежать. Нас собираются отправить на ликвидацию в лагерь. Шепотом сказала я. Марина стояла у плиты и выронила из рук половник. Я вздрогнула от громкого звука. Дима быстро кинулся в коридор, посмотрел, все ли чисто. Вернулся и схватил меня за локти и тряхнул как куклу. Быстро объясни, откуда знаешь? Я пересказала подробно мой разговор с Оливией. Да, дело дрянь. Выплюнул он. Так все делаем вид, что ничего не знаем. Сколько у нас время? Дима начал быстро соображать, что нам делать. Я не знаю, ответила. День тянулся бесконечно долго. Ребята по своему почину вышли убирать двор, особенно рьяно убирались возле машины. Меня и Катю заставили сегодня отмывать весь дом. Фрау решила занять нас делом. Ее выводило из себя, когда мы сидели и ничего не делали. Я принялась убираться с особой тщательностью возле гостевых комнат и хозяйского кабинета. Прямого запрета заходить туда не было, значит, будем мыть. Воровать карту нельзя, заметит. Надо ее скопировать. Перед тем, как мыть кабинет, зашла к детям помыть полы. «Привет!» – потрепала Ганса по макушке. Ребенок повис у меня на шее. «Стася, я так скучал!» «Я тоже! Давайте я у вас уберусь!» Стала собирать с пола разбросанные листы бумаги и карандаши. «Вот вроде бы передо мной милые дети, а посмотришь на пол, кажется, что поросята!» Слегка пожурила их, засрач в комнате. Они тут же кинулись мне помогать. «Ты придумала?» – спросила у меня Лив. «Я не знаю как!» Честно ответила ей, не хватало, чтобы я ребенка впутывала в свои проблемы. Убралась и ушла. Карта, карта, карта. Как же ее достать? Погруженная в свои мысли, особенно тщательно мыла перила. Не заметила, как сзади тихо подошли. А я как раз сидела на коленях и оттирала грязь между перилами. Ноги уже замлели, а отмыта была только половина. Когда я заметила стоявшего за спиной человека, было уже поздно. Он с размаху ударил по ведру с водой, отчего ведро с грохотом полетело вниз по ступеням, разливая все содержимое. Меня схватили за шею и начали душить. «Русская свинья, я вас ненавижу, Гельмут, отпустите, это прислуга в доме», закричала прибежавшая на шум фрау Хельга. «Меня отпустили». Я отскочила в противоположную сторону от неадекватного человека, держалась за шею и пыталась вспомнить, как дышать. «Надо всех расстрелять, эти свиньи не должны находиться рядом». Этот псих вытащил пистолет и начал палить у меня над головой. Я прикрыла голову руками и сползла на пол. Фрау кинулась к психу и схватила его за руки. «Гельмут, здесь мои дети, они могут пострадать», — кричала фрау. Наконец черные точки перестали плясать у меня перед глазами. Я умудрилась разглядеть этого психа. Совсем молоденький офицерчик, еле держащийся на ногах. Такое впечатление, что он только-только начал брить усы. Он был мертвецки пьян. Высокий светловолосый мальчуган со сломанным носом. Его напоил комендант. Вон внизу старый козел стоит и хохочет. Придурка кусок. Страшная вещь, не окрепший ум, алкоголь и пропаганда. «Стася, зайди ко мне», — приказала фрау. Комендант, отсмеявшись, поднялся, взял под локотки этого молодого недоноска и поволок его в кабинет дальше бухать. В руке у него была початая бутылка шнапса. Я отдышалась и пошла в комнату к фрау Хельге. Хоть она и овца, но за меня заступилась. Этот щенок мог меня пристрелить на потеху старому козлу. Дежавю. Фрау сидит на кровати и внимательно на меня смотрит. «Ты знаешь, мой муж хочет вас всех отправить в лагерь. Я не против избавиться от тебя, но дети слишком к тебе привязаны. Чем ты зацепил Абера? Его невеста была намного красивее тебя, хотя оказалась на редкость сволочной особой. Ну, если уж фрау кого-то считает сволочью, видно, там вообще примерская бабенка. Я тебе дам один шанс. Послезавтра мы уезжаем в Берлин. Соответственно, вы отправляетесь в лагерь. Сегодня губернатор дает званый ужин. Мы обязаны там присутствовать вместе с детьми. Это единственный ваш шанс сбежать. До утра я панику поднимать не буду. Вас закроют в сарае. Вот дубликат ключей». Она кинула к моим ногам ключ, резко встала с кровати и подошла ко мне. Она протянула мне альбомный лист. «Это карта. Я ее перерисовала. Оригинала сразу хватится. Можешь не благодарить. Просто сделай так, чтобы я тебя больше в своей жизни не видела». «Зачем вы мне помогаете?» — спросила у нее. Она рассмеялась. «Я люблю Абера, он дорожит тобой. Но у вас нет шансов. Ты – его позорная слабость. Только из-за Абера я тебе помогаю. Я не люблю ходить в долгах. Ты спасла меня, я спасаю тебя. Мы квиты. Иди. 44. Тихонечко зашла в кухню. Устало опустилась на стул. Подперла подбородок рукой и тупо уставилась в стену. Извечный вопрос. Что делать? Я не знаю. Я не умею так жить. Я не понимаю в этом мире ничего. Все аут. На меня накатила истерика. Я сама не знаю, чего хочу. Фрау Хельга абсолютно права, права во всем, и от этого вдвойне обидно и больно. Сидя в одиночестве на кухне, можно признаться себе, я влюбилась. Чем мы бабы думаем, когда влюбляемся? Явно не головой. Я должна его ненавидеть, до тошноты, до черноты в глазах ненавидеть. Что делаю я? Сижу и лью слезы от того, что мы не пара. Я себя ненавижу, ненавижу. Он отнял у меня бабушку. Мой прадед где-то воюет, у него будет 7 осколочных ранений. Дома, жена и 4 детей остались, а я как ничтожество сижу и жду подачки от человека, который меня за равную не считает. Да хрен тебе под майонезом. С размаху сама себе влепила пощечину, что в правом ухе зазвенело. Соберись, тряпка. Первым делом собрать всех и попытаться подготовиться к побегу. Вышла во двор. Мужики размашисто работали метлами. Свистнула. Дима первый заметил меня. Я специально не стала спускаться с крыльца, чтобы не привлекать лишнего внимания. Оно нам сейчас ни к чему. Дима начал активно подметать в мою сторону. «Стася, быстро заходи, разговор есть». Развернувшись, вошла в дом. Я сжато объяснила, что сегодня мы бежим. Другого шанса у нас не будет. Копию карты отдала ему. Дима посмотрел на меня долгим изучающим и сказал: «Ты правильно поступила, у тебя с ним шансов нет». Мне стало дико стыдно. Неужто все наши движения так заметны со стороны, и какое оказывается у ребят безграничное терпение? Они меня ни словом, ни намеком не осудили, а предоставили самой сделать выбор. Наверное, я нашла в этом мире друзей. Дима вернулся во двор. Я пошла искать Маринку. Надо решить что-нибудь с едой. Марина сидела в сарае, из которого предстояло нам сбежать. Перебирала картошку и осмотрелась. Сарай как сарай, кирпичный, завален всяким хламом. От входа на противоположной стене есть маленькое окно. Под ним стоит велосипед. Мое внимание привлек верстачный станок, добротный. У моего деда по отцу в селе стоял такой. Инструменты стояли в ящике, аккуратно сложенные. Видно, здесь жил до этого мастер, любящий свою работу. Марина. Позвала ее. Девушка обернулась ко мне. «Стася, ты чего?» «Марин, надо еды набрать, сегодня бежим». «Уже? Давай картошки наберем, вот я перебираю. Еще могу с кухни булку хлеба незаметно взять, остального хватится. Давай». Мы быстренько накидали картошки в холщовую сумку, найденную в сарайном хламе. «Надо прятать». «Куда?» «Решили спрятать в сарае. Конечно, если все пойдет не по плану, мы останемся без еды. На кухне оставлять опасно, еще где-то могут найти». «Пошли на кухню». Там я взяла нож, бельевую веревку, спички. Отсыпала в спичечный коробок соли. Надо иголку взять и нитки. Зачем? Сама не знаю, что еще. В походы в жизни не ходила. Попыталась вспомнить популярную передачу на РЕН-ТВ. Как там Баженов выживал в природе. К ребятам суваться не буду, слишком подозрительно. По правде и фрау Хельге я особо не доверяла. Но у нас есть хотя бы мизерный шанс сбежать. И надо этот шанс использовать. Наступил вечер, всю прислугу, то бишь нас, собрали в гостиной. Мы сделали вид, что удивились, я обратилась к коменданту. «Господин комендант, по какому случаю нас собрали?» Старый козел стоял и вертел на пальце пистолет. «На выход, быстро». Я быстро перевела, что от нас хочет этот старый чудак на букву «М». Нас выгнали на улицу, там стоял патруль, состоящий из 2 солдат. Признаться, я начала паниковать. Я никогда не сбегала, но чувствую своим седалищным нервом все, что могло пойти не так, давно пошло не так. «Дорогой, мы опаздываем, запри их, завтра разберешься, губернатор нас уже ждет», — подала голос фрау Хельга. Выглядела она потрясающе, стройная, изящная в черном вечернем платье с высокой прической и шикарным белым меховым манто. «В сарае заприте, охранять до утра», — коротко приказал комендант солдатам. Подталкивая в спину винтовками, нас затолкали в сарай и закрыли. Солдаты остались сидеть под дверью. «Вот же эпа! Ключ у нас есть, но чем вырубить охрану?» Стараясь не шуметь, мы растянулись по сараю. «Какой план?» — поинтересовалась у рядом стоящего Димы. «Надо чем-то ликвидировать охрану», — на ухо прошептал он. «Погоди, здесь возле станка стоит ящик с инструментами. Я днем в этот сарай заходила». Дима на ощупь двинулся в сторону станка. Как же все-таки хорошо, что меня понесло искать Маринку. Здесь еще наша заначка с едой. Дима особо не шумел, когда ковырялся в ящике. Но судя по довольному хмыку, он нашел что-то стоящее. Марин, ищем нашу сумку. Решила заняться хоть чем-то, а то у меня уже фобия закрытых помещений и темноты. Добычей Димы оказался молоток и газовый ключ. Последним он щедро поделился с Сашкой. «Все готовы?» – спросил Дима. «Мы выстроились друг за другом. Маринка нашла нашу сумку и прижала ее к себе. Катя и доктор замыкали нашу колонну. Ты, Стася, тихо открываешь двери быстро в сторону. Мы стараемся вырубить охрану. А дальше как пойдет? Ну ни пуха, ни пера», – пожелал Димон. «К черту!» – синхронно отозвались мы. 45. Неслышно повернулся ключ в замке. Дверь открывалась наружу. На нашей стороне эффект неожиданности. Резкий толчок. Дверь сбивает солдата с ног. Мужики выскакивают быстро наружу. Второй еще не понял, что случилось. Получает по голове газовым ключом. Дима быстро выскочил и добил первого молотком. Нам повезло, эти долбоклювы были без касок. Ребята проломили им головы. Все заняло меньше минуты. Для меня и девчонок, стоящих в темноте сарая, эта минута показалась вечностью. Быстро, затащили в сарай. Дима командование принял на себя. Я, пересилив брезгливость, взялась за ноги и помогла Диме затащить тело вовнутрь. К насильственной смерти так и не смогла привыкнуть. Да нормальный человек и не может привыкнуть к этому. Доктор помог Сашке. С тел стянули форму. Ребята сразу переоделись. Сейчас все походили на высохших мумий, а подобрать размер на скелет труда не составляет. Натяните каски, а то лица у вас уж больно рязанские. Попыталась пошутить я. Дима хмыкнул, но натянул. Быстрее поторопил Саня. На дороге стоял мотоцикл с коляской. Это хорошо и плохо. Нас 106. Надо искать второй мотоцикл. По идее патруль должен быть где-то рядом. Если этих двоих оставили нас сторожить, то двое должны патрулировать улицу. Ночью почти каждый час мотоцикл проезжал по дороге. Ребята завели драндулет и отъехали в проулок. Мы следом перебежали туда же. Проулок оказался сквозной и выходил на небольшую площадь с фонтанчиком, возле которого стоял искомый патруль с необходимым нам транспортом. Беспечно курили, сидя на бортике. Стоя в темноте улицы, решали, как заманить их сюда. «Стася, иди зови на помощь», — решил наш командир. «Только ты сможешь. Я понимала, что сейчас зависит все от меня. Как же страшно». Руки тряслись, адреналин зашкаливал. Как говорится, на ловца и зверь бежит. «Помогите, помогите, господа, умоляю, там, там», — начала истерить я и активно жестикулировать руками. Пальто я расстегнула, кофту выпустила из юбки, штанов девочкам, при сборе в побег, не перепало. Солдаты вскинули винтовки. «Стоять, руки вверх», проявили бдительность. Глупо надеяться, что судьба подкинет нам таких же лопухов, как наши горе охранники. Не придумав ничего лучше, бухнулась на колени. «Помогите, помогите», размазывая по лицу несуществующие слезы и выдавливая вместе с рыданиями сопли. Благо в темноте особо не видно. «Что, что?» — поддался на мой театр солдат. Второй осторожно, медленно подходил ко мне, вскинув винтовку в боевое положение. Явно был на фронте. Там труп солдата в проулке. Бухнулась лбом в мостовую и завыла. «Моего любимого убили, он меня провожал. Я припозднилась в гостях, на нас напали». Сочиняла на ходу, не зная, на что они клюнут. По идее они должны на труп отреагировать. Только бы за подмогой не поехали.